На тебя бы от их социальные условия коммунизма действовали. А один ты ясно за не мог. Вся микробная гада на тебя бросилась, а то бы на всех, и тебе досталось мало. Почему, товарищ Чепурный, нельзя таракана любить? Неуверенно спросил Дванов. Может быть, можно? Может быть, кто не хочет иметь таракана, тот и товарища себе никогда не захочет. Чепурный сразу и глубоко задумался. В это время у него словно приостанавливались все чувства, и он еще более ничего не понимал. «Тогда пускай, пожалуйста, привлекает таракана», — сказал он, чтобы положиться на Дванова. «Таракан его тоже живет себе в Гуре», — с утешением закончил Чепурный. У Якова Титыча настолько сильно натянулась какая-то перепонка в желудке, что он от ужаса, что та перепонка лопнет, заранее застонал, но перепонка ослабела обратно. Яков Титыч вздохнул, жалея свое тело и тех людей, которые находились вокруг него. Он видел, что сейчас, когда ему так скучно и больно, его туловище лежит одиноким на полу, и люди стоят близ него, каждый со своим туловищем, и никто не знает, куда направить свое тело во время горя Якова Титыча. Чепурный чувствовал стыд больше других. Он уже привык понимать, что в Чевенгуре имущество потеряло стоимость, пролетариат прочно соединен, но туловища живут отдельно и беспомощно поражаются мучением. В этом месте люди нисколько не соединены. Поэтому-то и Копенкин, и Гопнер не могли заметить коммунизма. Он не стал еще промежуточным веществом между туловищем пролетариев. И здесь Чепурный тоже вздохнул. Хоть бы Дванов помог. А то прибыл в Чевенгур и молчит. Или же сам пролетариат скорее входил бы в полную силу, поскольку ему не на кого теперь надеяться. На дворе совсем погасло. Ночь начала углубляться. Яков Титыч ожидал, что вот-вот все уйдут от него на ночлег, и он один останется томиться. Но Дванов не мог уйти от этого худого, занемогшего старика. Он хотел лечь с ним рядом и лежать всю ночь, всю болезнь, как лежал некогда с отцом в своем детстве. Но он не лег. Он чувствовал стеснение и понимал, как бы ему было стыдно, если б к нему самому кто-нибудь прилег, чтобы разделить болезнь и одинокую ночь. Чем больше Дванов думал, как поступить, тем незаметнее забывал свое желание остаться у Якова Титыча на ночь, точно ум поглощал чувствующую жизнь Дванова. «Ты, Яков Титыч, живешь неорганизационно», придумал причину болезни Чепурный. «Чего ты там брешешь?» — обиделся Яков Титыч. «Организуй меня за туловище, раз так. Ты тут одни дома с мебелью тронул, а туловище как было, так и мучается. Иди отдыхать, скоро роса закапает». «Я ей, будь она проклята, капну», — угрюмо сказал Гопнер и вышел на двор. Он полез на крышу осматривать дырья, через которые проникала роса и остужала больного Якова Титыча. Дванов тоже забрался на кровлю и держался за трубу. Уже луна блестела холодом, влажные крыши светились безлюдной росой, а в степи было уныло и жутко. Тому, кто там остался, сейчас один. Гопнер разыскал в чулане молоток, принес из кузницы кровельные ножницы, два листа старого железа и начал чинить крышу. Дванов внизу резал железо, выпрямлял гвозди и подавал этот материал наверх, а Гопнер сидел на крыше и стучал на весь Чевенгур. Это было в первый раз при коммунизме, чтобы в Чевенгуре застучал молоток, и вдобавок к солнцу начал трудиться человек. Чепурный, ушедший послушать в степь, не едет ли Прокофий, быстро возвратился на стук молотка. Другие чевенгурцы также не вытерпели,